Параграф 89. Положение империи. Восстание в провинциях. Реформы Веспасиана. В тот момент, когда Веспасиан захватил власть, положение империи было очень тяжелым. В провинциях происходили восстания. Государственная казна была пуста благодаря безумному мотовству Нерона. Дисциплина в армии пала. Твердой и осторожной политикой Веспасиану довольно скоро удалось снова укрепить империю. Восстания были подавлены. Жестоким сокращением расходов и упорядочением налогов император улучшил финансы. Военная дисциплина была восстановлена. Границы империи укреплены. Главной мерой Веспасиана было расширение и обновление состава римской аристократии. Для этого он переселил в Рим около 1000 богатых и знатных семей из провинций и включил их в состав сенаторского и всаднического сословий. Эта новая знать должна была привязать к Риму провинции и служить опорой императорской власти. Восстание в Иудее. При Веспасиане была окончательно покорена Иудея, восставшая еще в 66 году при Нероне из-за притеснений императорских чиновников. Иудея долго и упорно сопротивлялась. Усмирял ее Веспасиан, которого Нерон отправил туда командующим армией. Когда Веспасиан сделался императором, он поручил ведение военных операций своему сыну Титу. Тит подтянул к Иерусалиму свежие войска и начал осаду. Город был окружен тройным кольцом стен. Его многочисленные жители героически защищались, но среди осажденных начался страшный голод, и благодаря этому римлянам удалось захватить, наконец, город. Иерусалим был разрушен, 70-й год нашей эры. В пламени погиб и его знаменитый храм. Иудея была занята римскими войсками. Дальнейшее укрепление империи проводил преемник Веспасиана Тит. При нем империю постигло страшное бедствие – извержение вулкана Везувия. Во время извержения были засыпаны города Помпея и Геркуланум. Впоследствии, в XIX веке, эти города были раскопаны археологами, и в них обнаружены хорошо сохранившиеся улицы, дома, предметы быта и тому подобное. Троян. В 98 году нашей эры на императорский трон вступил один из выдающихся полководцев империи – Троян. Он был родом из Испании. Новый император обращал большое внимание на поднятие италийского земледелия, которое к концу первого века пришло в полный упадок. Мелкое землевладение начало исчезать еще при республике, а теперь почти целиком было поглощено крупными поместьями богачей. Латифундии, крупные поместья, погубили Италию, писал римский писатель первого века нашей эры Плиний. То же самое происходило и в провинциях. При Нероне, например, 6 лиц владели половиной всей земли в провинции Африка. Для борьбы с упадком италийского земледелия Троян выдавал нуждающимся землевладельцам суды на покупку земли и улучшение хозяйства. Проценты с этих суд шли на воспитание детей бедных родителей и сирот. Троян издал также закон, по которому сенаторы не менее 1/3 своего состояния должны были вкладывать в сельское хозяйство Италии. Однако результатом этого закона явилось только дальнейшее развитие латифундий за счет мелкого землевладения. Ничего не дала и государственная благотворительность. Положение низших классов все ухудшалось. Внешняя политика. Троян вел две кровопролитные войны с племенем даков, живших на месте теперешней Румынии. Дакия была превращена в римскую провинцию и заселена римскими колонистами. Различные эпизоды из войны с даками изображены на колонне, воздвигнутой Трояном в Риме. Колонна эта сохранилась до сих пор. Под конец своей жизни Троян предпринял большой поход против Парфянского царства, в котором завладела рядом областей. Но в это время в тылу римских войск в Месопотамии вспыхнуло восстание. Это приостановило дальнейшее наступление и заставило Трояна вернуться. По дороге в Рим он умер, 117 год нашей эры. При Траяне Римская империя достигла высшей точки своего внешнего могущества. Адриан. Развитие бюрократической системы. После Траяна правил его родственник Адриан. 117-138 годы нашей эры. Он отказался почти от всех завоеваний Траяна у парфян. Для сохранения огромного государства требовалось очень сильное напряжение всех сил империи. На это она была уже не способна. Адриан стал на путь мирной политики, стараясь только укрепить и сохранить существующие границы империи. При Адриане развивается бюрократическая чиновничья система управления. Эта система начала складываться еще при первых императорах. Для управления огромной империей старые республиканские органы власти совершенно не годились. Нужен был постоянный чиновничий аппарат. Значение выборных должностей и самого Сената при Адриане сильно падает. На главные государственные должности Адриан назначил лиц с юридическим образованием, а также долго служивших в императорских канцеляриях или в армии. Восстание евреев. При Адриане в 132 году произошло новое восстание евреев. Во главе его стоял Симон по прозвищу Бар-Кохба, сын звезды. 3 года продолжалась борьба евреев за свою независимость, пока крупным римским силам не удалось разбить еврейскую армию и задушить восстание. Иудея была совершенно опустошена. Десятки тысяч евреев были убиты или проданы в рабство, а город Иерусалим был окончательно разрушен, и на его месте был построен новый город. Путем подавления восстаний, угнетения провинций и развития бюрократизма внутри государства императоры стремились укрепить римскую державу.